Я. 1989. Осень. Москва. Братеево. Я бегу. 4:30 утра. Час волка, как говорят врачи-неврологи. Время, когда человек особенно слаб. Говорят, чекисты в 30-х любили арестовывать именно в это время. Дождь лупит в лицо. Мне плевать. Я бегу. Рядом тормозит такси. Водитель опускает стекло. «Подвезти?» — предлагает он. «Спасибо, шеф, не надо!» — отвечаю, как обычно, и машу рукой. «Проезжай!» Водитель дает по газам и скрывается за поворотом. Вокруг панельные коробки пятиэтажек. Между ними натянуты веревки. Сушится чье-то белье. Пустыри новостроек, обломки бетонных плит с ржавой арматурой. Это Братеево. Здесь я живу. И бегаю здесь уже несколько лет. Нет, я не любитель ранних пробежек. Я тороплюсь на службу. Мне нужно успеть на электричку до Чепелева. До станции 7 километров. Это полчаса бега. Хорошо в теплое время. Поутру тихо, прохладно, звенят кузнечики. Осенью и весной льют дожди. Бежать по размытой дороге тяжело, а зимой мерзнут ноги. Я бегаю в кедах. Они не держат тепло. Кеды старые, но других нет. Я всегда смотрю под ноги, чтобы не разбить их о камни, не порезать обитое стекло. Купить новые я не могу. Мне 24. Я молодой, сильный, на пике формы. Я старший лейтенант, служу на сверхсекретном объекте. Но не могу купить себе новые кеды. Я ничего не могу купить. Моего офицерского жалования едва хватает, чтобы прокормить семью. Поэтому сам я живу на рубль в сутки. 45 копеек билет на электричку в одну сторону, 55 обед в столовке. Автобус до станции не вписывается в бюджет. Электричка в обе стороны тоже. Поэтому до Чепелева я еду без билета. В 5 утра я сажусь в вагон. Турникетов нет, они появились позже. Первые две остановки можно отдохнуть и согреться. Я опускаю капюшон куртки, поджимаю ноги и пытаюсь урвать несколько минут сна. Потом заходят контролёры. Я узнаю их по шагам. Они грохочут. И по силе, с которой колотятся двери, открываемые размашистым движением. Тогда я встаю и быстро перехожу в другой вагон. Стук настигает меня и здесь. Я ухожу дальше, пока электричка не останавливается. Тогда я выхожу на перрон и бегу в начало поезда, где контролёры уже побывали. Я такой не один. В тамбуре всегда толпятся люди. У них нет денег на билет. У них вообще нет денег. О чем я думаю, трясясь в обшарпанном вагоне? О том, что моя семья ютится в отцовской двушке в Братеево. Что нам не хватает на жизнь. Нам не хватает даже на еду. Утром по выходным я вижу, как мой отец пьет скисшее молоко. Он не дает его выбрасывать. Это расточительность. Он пьет, не морщась. Я смотрю на это и молчу. Хочется поесть вдоволь, одеться, купить хорошую обувь. Но магазины пусты, а на рынках все втридорога. Мне нужна квартира, машина, достойное жалование и настоящая мужская работа. То есть служба. И я точно знаю, где именно я хочу служить. В А. Я создан для этой работы. Я окончил школу со спортивными разрядами по лыжам, легкой атлетике, плаванию, гимнастике, борьбе, волейболу, стрельбе. Я занимался в подпольной секции карате. На первенствах КГБ в Троеборье ребята ходили смотреть, как я выполняю подтягивания. Во мне было 90 кило. Нормативом было 30 подъемов. Я дотягивался подбородком до кнопки 31 раз. Нет, я не просто мешок с мускулами. У меня отлично работает голова. Я прекрасно понимаю математику и физику. На вступительных экзаменах в Орловское училище связи я решил задачу по оптике 4 разными способами, чем поразил комиссию. Все это бесполезно. Я пытался поступить в подразделение, и мне объяснили, что туда меня никогда не возьмут. Не стоит и надеяться. Но я все равно буду дома тягать железо, а вечером бегать в лесопарке. Это вопрос самоуважения, чести, если угодно. Я должен быть готов. И я бегу. 1980. Весна. Москва. Царицыно. Пятиэтажка — самое высокое здание в нашем военном городке. Чердак не заперт. Можно забраться на крышу. Там хорошо. Вокруг лес, вдали недостроенные корпуса многоэтажных домов. Это еще не Москва. Москва там, вдалеке. Мне 15 лет. Моим товарищам примерно столько же. Мы сидим на крыше и болтаем про Олимпиаду. Скоро наступит лето, и мы ее увидим. Хрущев обещал советским людям коммунизм к 80-му году. Его потом сняли за волюнтаризм. Но обещание запомнилось. И советская власть, поднатужившись, планку взяла. Показала советским людям немножечко коммунизма. В одном отдельно взятом городе. Одним отдельно взятым летом. И не бесплатно, а за свои кровные. Однако показала. Да так, чтоб потом об этом вспоминали годами, как о путешествии в рай. Под приезд иностранцев в магазинах появились продукты. На улицах продавали булочки. Калорийные. Сейчас от такого названия любую девушку бросила бы в дрожь. Кусочки финской колбасы в пакетиках. 35 копеек 100 грамм. Оранжевая фанта и соки. Соки в пластиковой коробочке с приклеенной трубочкой. Это казалось чудом. В ГУМе и ЦУМе сладков продавали кенты Мальборо по рублю. И прочие чудеса и диковины. Даже квас из цистерн наливали в одноразовые финские стаканчики. Их, конечно, никто не выкидывал, и они еще много лет украшали собой советские кухни. Мы с ребятами так и не увидели всех этих сказочных чудес недостроенного коммунизма. Вместо Олимпиады нас отправили в трудовой лагерь под Харьковом. Советская власть пустила в свой рай не всех. Столицу закрыли от посторонних, а местных жителей изрядно почистили. Куда-то выслали всех бомжей, проституток, всякий мелкий антисоциальный элемент. И еще старшеклассников. Их тоже убрали подальше. Наверное, опасались, что мы будем мешать дорогим гостям. Будем вести себя недостойно и опозорим высокое звание советского подростка. Например, начнем выпрашивать у иностранцев жвачку. СССР мог запустить человека в космос, но не мог наладить выпуск джинсов и жевательной резинки. Более того, эти невинные вещи считались опасной идеологической диверсией, символом ненавистной и вожделенной западной роскоши. Да, нам хотелось носить джинсы. Эти синие штаны с двойной строчкой. Одежда простых американских работяг была красивее и удобнее того, что шили здесь. Хотелось красивых игрушек. Например, маленьких фигурок ковбоев, спецназовцев, рыцарей. Советская промышленность умела выпускать только оловянных солдатиков, у которых не было даже лиц. А у пластмассовых американских героев были лица. А в руках маленькие пистолетики. И они были классные. Еще кассеты пластинок с западной музыкой и прочие разные мелочевки, легкой, разноцветной, которой в чугунно-сером СССР не было, даже этой несчастной жвачки. Чтобы вы понимали, как же советским людям хотелось попробовать жвачку, небольшая история. В марте 70-го в Сокольниках проходил товарищеский матч по хоккею среди юниоров, ЦСКА и каких-то канадцев. Канадцев спонсировала фирма «Ригли». Фирма производила дешевую жевательную резинку. По условиям контракта каждый хоккеист получил коробку с 15 кило жвачки, которую должен был раздать бесплатно. И когда они стали ее раздавать, началась дикая давка, в которой погиб 21 человек. В основном подростки. 13 жертвам не исполнилось 16 лет. Еще 25 человек получили увечья. Не знаю, как они после этого относились к жвачке «Ригли», а вот как после этого относиться к СССР. Но тогда мы такими вопросами не задавались. Мы просто сидели на крыше, смотрели на строящиеся дома и болтали о том, хорошо ли быть спортсменом. «Лёшка!» — убеждал меня Саня Дорофеев. «Ты же лыжник! Ты же лучший по лыжам! Займись спортом! Представь, пьедестал, медаль, играют гимн страны!» «И девчонки глаза лупят!» — подхватил Вова Капранов. «Да фигня этот спорт! Слушайте сюда! Батяня матери рассказывал, ну я подслушал! Только это между нами, ясно?» Мы пододвинулись поближе. Вовка был генеральский сын, так что ссылка на батю звучала убедительно. «Есть такая специальная группа», — шепотом заговорил Вовка. «Там самые сильные мужики со всей страны. Они лучше всех дерутся, стреляют без промаха, вообще все могут. Но они очень секретные. Про их работу даже родители не знают, и жены. Все думают, что они, ну, где-нибудь там штаны просиживают. А они этой зимой захватили дворец в Афганистане, точнее, крепость. Представляете? Крепость! И каждому из них за это дали героя Советского Союза. Представляете? Живешь, и никто вокруг не знает, что ты герой». Я почему-то сразу поверил, что это правда. Есть такая секретная группа. И тогда мне больше джинсов, больше импортных пластинок, даже больше, чем восхищенных девичьих взглядов, захотелось увидеть этих людей. А еще больше стать таким, как они. Самым сильным мужиком, который стреляет без промаха и может захватить крепость. Если бы мне тогда кто-нибудь шепнул на ухо, что я буду служить вместе с теми и под командованием тех, кто штурмовал дворец Амина... А знаете, я бы поверил. Мне было 15 лет, и я был готов поверить во что угодно. 1985. Осень. Орел. Орловское высшее военное командное училище связи КГБ имени Калинина. «Курсант Филатов, срочно вылетайте на секретное задание! Можете не вернуться!» — заорал Леша, вскочив на стул посреди столовой во время обеда. Я тоже вскочил, отдал честь и ответил чеканя слова. «Так точно! К вылету готов!» Дежурный прикрикнул на нас. Мы сели. Леха торжествующе ухмыльнулся. Я тоже. Мы оба знали. Нам выпал счастливый билет. Я закончил школу в 1982 году. У меня не было особых проблем с учебой и, что важнее, с поведением. Не потому, что я был поймальчик. Но мне везло. Например, однажды меня с друзьями задержал в кафе, где мы выпивали комсомольский патруль. К счастью для меня, с нами увязался тот самый генеральский сынок. Его папа и замял дело в милиции. Причем не только в отношении сына, но и меня тоже. Мы жили в одном военном городке, так что милиция была местная. Генерал смог договориться. Другим повезло меньше. Они попали на учет в детскую комнату милиции. Что в советское время означало, шансов на хорошее место учебы у человека больше нет. Через полгода я с примерным поведением в аттестате уехал поступать в военное училище. И уже окончив его, узнал на побывке дома, что один из моих тогдашних приятелей в тюрьме, а второй в могиле. Нанюхавшись какой-то дури, он выбросился из окна 9-го этажа маминой квартиры, где мы часто собирались. Не отмажь в той истории в кафе папа генерал своего сынка и меня заодно, не видать мне военного училища как своих ушей. Но это я узнал потом. В тот момент, удачно поступив, я налег на учебу и спорт. Я был уверен, что у меня отличные перспективы. Иначе и быть не может. А потом в училище пришли люди из группы А, чтобы отобрать для себя лучших. Я сразу понял. Да, это они. Те самые сверхлюди, о которых когда-то рассказывал Вовка, генеральский сын. Секретные герои Афгана. Лучшие из лучших. Я не стал скрытничать и рассказал все, что знал о подразделении. И хотя знал я немного, но всем захотелось попытать счастье и попасть в элиту элит. Накануне дня отбора мы с Лешей Ивановым, моим ближайшим другом в училище, не могли заснуть. Уже под утро, с вымотанными нервами, мы все-таки забылись сном. Отбор был жестким. 20 километров кросса, 100 отжиманий, спарринги по рукопашке. Прошли двое — я и Лешка. Нам очень хотелось, и мы сумели выложиться. Мы были абсолютно уверены, что нас возьмут. Не могли не взять. Мы были единственные, кто показал класс. Мы ждали, когда нам оформят документы. И дождались. Однажды обоих выдернули с занятий к командиру батальона, который спокойно сказал: «Иванов и Филатов, насчет зачисления в группу А отбой. Приказ руководства. Свободны». Я заплакал. Впервые во взрослой жизни. Самым унизительным было то, что нам ничего не объяснили. Мы не знали, чем провинились и за что нас завернули. Спросить было не у кого. Впрочем, в военном училище задавать вопросы не принято. Приказ начальника — закон для подчиненного, и это все, что подчиненному нужно знать. Довольно скоро к нам приехал отец Леши. Он и объяснил, в чем дело. Оказывается, Лешину мать, чиновницу из Минторга, уволили за подозрение во взятничестве. Тогда как раз начались знаменитые перестроечные чистки 1985-го. Не знаю, виновата ли была мать Алексея, или ее просто сделали крайней. Советская власть, стремительно дряхлеющая, в последний раз решилась показать зубы. Она была уже не та, что прежде, но нам хватило. Лешу, как неблагонадежного, решили держать подальше от секретного подразделения. И меня, как его лучшего друга. Так что по окончанию училища вместо Альфы меня определили в связь и закатали под землю. Нет, не на 2 метра вглубь, на 300. 1989. Зима. Чехов. Командно-заглубленный пункт управления стратегических войск. Теперь я живу без солнца. Служба начинается в 6 утра. Начинается она со спуска. Это долго и скучно. Подъем будет уже затемно. Я успею вернуться домой на электричке. Дома всегда хватает дел. А мне еще предстоит где-то набраться терпения на следующий день, который ничем не будет отличаться от предыдущего. И следующий тоже. Здесь ничего не меняется. Да и не должно. Наш подземный город занимает несколько тысяч квадратных метров. Сотни комнат, километры коридоров, стратегический запас еды и воды на несколько лет. Все на случай ядерной войны. Однако война все никак не начиналась. Бомбы не взрывались. Люди просиживали под землей жизни. Я сижу на старом, вытертом до плеши стуле. Я полирую его уже 4 года. Это время прошло в душной комнате со стенами из противопожарных панелей и десятками мониторов ЭВМ. Моя задача — следить за технической исправностью оборудования. Для этого мне не нужны спортивные разряды. Не нужна физика, математика и прочие науки. Откровенно говоря, мне почти ничего не нужно. Немного специальных знаний — и очень много терпения. Нет, я не страдаю от одиночества. Я не один. Мы делим комнатку с Иваном Петровичем Рожковым. Ему остался год до пенсии, что было его преимуществом. Кроме того, у него имелась машина, копейка, развалюха, купленная еще в 70-е. Он по-своему любил ее, обихаживал и чинил. Однако прекрасно понимал, где он и что с ним. Он говорил об этом прямо. «Стоило учиться, мечтать, чтобы потом сводить концы с концами, ездить на консервной банке и сидеть тут как крот». Иногда он выражал эту мысль поэтичнее. «Я как мой тарантас. Оба старые и катимся по дороге жизни, никуда не сворачивая. Медленно и со скрипом». Это была правда. Петрович уже был не на пике формы. Волосы его поредели, зубы сгнили. Единственной радостью оставался просмотр футбола по вечерам. Он заполнял время пересказом матчей и похохатывал над ошибками футболистов, не стесняясь развалин во рту. Впрочем, ко мне он относился по-дружески и пытался учить жизни. «Ты-то что сидишь?» — твердил мне Петрович. «Ладно я, мне год до пенсии. Что, ты так и собираешься просидеть всю свою жизнь в этом подземелье? Лучшие годы своей жизни?» «Выращивая язву и теряя зрение!» Я молчу. Сказать мне нечего. Особенно после того, что я узнал, когда попытался прорваться в Альфу второй раз. Да, мне выпал еще один шанс. Жена устроилась медсестрой в поликлинику КГБ, где случайно услышала, что набирают бойцов в элитное подразделение. «Может, попробуешь?» — предложила она. Я сразу понял, что речь идет о группе А. Так я предпринял вторую попытку. Легко сдал все нормативы и явился на финальное собеседование. «Как вас допустили к сдаче нормативов?» — удивился председатель мандатной комиссии. «Вы же на подписке, а не выезде. Как сотрудник, работающий с совсекретной информацией». И отрезал. «Не выездной. При всех ваших отличных данных вы нам не интересны. Примите как данность». Тогда я не знал, что сотрудники группы уже вовсю работали в мировом масштабе. Именно они обменивали в Цюрихе диссидента Буковского на чилийского коммуниста Луиса Карвалана. Они же обеспечивали безопасность при обмене советских разведчиков, схваченных американцами, на 5 советских политзаключенных. Это было в Нью-Йорке. В Гаване, на Кубе, альфовцы вместе с боевыми пловцами Черноморского флота обеспечивали безопасность подводной части пассажирских лайнеров, зафрахтованных для делегатов Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И, конечно, Афганистан. Обкатка в боевых условиях для каждого альфовца была обязательной. Нет, я не знал. Принял это как данность. Иван Петрович об этом знал. Я все ему рассказал. Однако он продолжал свои монологи про плешивый стул. А я, возвращаясь из-под земли на поверхность, продолжал тренироваться. Тягал железо, бегал по лесу, босиком. Кеды все-таки развалились. И держал форму. 1991. Зима. Москва. Чехов. Москва. «Альфа» была создана по личному приказу Андропова. Номер 0089/ОВ. От 29 июля 1974 года. Приказ был сверхсекретным и написан от руки. Подразделение часто называли группой Андропова. Многие думают, что название группы «А» — это первая буква фамилии Юрия Владимировича. Может быть. В любом случае, группа — лучшее, что он создал. У американцев и англичан антитеррористические группы появились еще в 40-е и 50-е годы. Британская САС, специальная авиадесантная служба, была создана еще в 1947 году. Американские «зеленые береты» в 1952. Остальные западные страны также стали обзаводиться чем-то подобным. Это неудивительно. Запад понимал силу террора. Демократические институты, такие как возможность свободно пересекать границы, приобретать оружие, общаться с прессой и тому подобное, облегчали проведение терактов. Можно было приехать в США, разжиться автоматами и взрывчаткой, захватить заложников и потребовать, скажем, выпуска из тюрьмы нескольких особо опасных соратников по борьбе. Потребовать через прессу, чтобы американское правительство не смогло замолчать требования. И потом раздавать интервью о своей борьбе с империализмом. Советское руководство смотрело на все это свысока. СССР был устроен как осажденная крепость. Границы на 7 замках, оружие недоступно. Средства массовой информации не могут сказать и слова без разрешения властей. Недовольных мало, и за каждым из них следят. Казалось, все под контролем. Андропов думал иначе. Во-первых, он понимал, что за всеми не уследишь. Во-вторых, ему было хорошо известно, сколько людей мечтают покинуть осажденную крепость. Рано или поздно кому-то придет в голову, что если советская власть не понимает по-хорошему, можно поговорить с ней и по-плохому. Тем более такие попытки уже были, в том числе и успешные. 15 октября 1970 года отец и сын Бразинскасы угнали советский гражданский самолет Ан-24 с 46 пассажирами на борту в Турцию, убив бортпроводницу и тяжело ранив 3 членов экипажа. Турецкие власти Москве их не выдали. Можно было ожидать, что кто-нибудь захочет повторить историю успеха. Последним предупреждением стал теракт на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда палестинцы из «Черного сентября» атаковали Олимпийскую деревню и взяли в заложники израильских спортсменов. Немцы хотели создать впечатление мирной и дружелюбной страны и пренебрегли требованиями безопасности. Террористам удалось захватить 11 человек. Их пытались освободить полицейские. Выяснилось, что полиция не умеет работать с террористами. Заложники погибли. 4 тренера, 2 судей и 5 спортсменов. Немцы сделали правильные выводы. Через 2 месяца после теракта они создали антитеррористическое подразделение GSG-9. В этом им помогали английские коллеги из САС. Предусмотрительные англичане имели антитеррористическую службу еще со времен войны. Другие страны последовали немецкому примеру и стали создавать свои структуры. Советские руководители задумались. 3 июля 1973 года Четверо, вооруженные охотничьими ружьями, захватили рейсовый самолет Як-40, летевший из Москвы в Брянск. Они потребовали вылета за рубеж. Террористы были неопытными, так что их удалось взять без жертв, а само происшествие — замолчать. Но необходимость иметь свою антитеррористическую группу стала абсолютно очевидной. Как должна работать такая группа, никто не знал. Не было возможности и воспользоваться чужим опытом. Англичане и американцы не стали бы помогать главному противнику. Кое-чему научили ребята из братских стран. Например, рукопашку преподавали кубинцы. Но в целом приходилось действовать по обстановке и набирать опыт самим. Первой базой подразделения был спортзал на Новослободской. Потом «Альфу» приписали к «Семерке», у которой была своя инфраструктура. Впервые «Альфу» задействовали в 1976 году в Цюрихе. Там обменивали советского диссидента Буковского на генсека запрещенной чилийской компартии Луиса Карвалана. «Альфа» обеспечивала безопасность операции. Тем же группа занималась на Кубе в 1978 году, где проходил молодежный фестиваль, и советские товарищи опасались провокаций. Тем временем терроризм добрался и до Москвы. 28 марта 1979 года преступник проник в посольство США. Угрожая бомбой, он требовал самолет для вылета за рубеж. Альфовцам повезло. Террорист все-таки взорвал бомбу, но та убила только его самого. Потом начался Афган. Самая известная операция Альфы — штурм дворца Амина. Но этим ее работа не ограничивалась. Например, Альфа обеспечивала безопасность первых лиц афганского государства. К Олимпиаде численность сотрудников увеличили. База Альфы переехала в Алсуфьевский переулок. Здания и территория были скромными, условия спартанскими. В этом месте Альфа квартировала следующие 20 лет. В 1981 СССР познакомился с самолетным терроризмом. Началось все с Сарапульского инцидента. Два вооруженных дезертира захватили в заложники школьников и стали требовать вылета. Потом были Тбилиси, Уфа, Баку, Саратов. Одновременно с этим Альфа работала по захвату шпионов, обезвреживанию особо опасных преступников и еще много чего. Общественность узнала про Альфу после того, как ее первый раз предали. Совершил это никто иной, как первый и последний президент СССР, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, экс-председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев. К тому времени СССР уже дышал на ладан. Первой от него отделилась Литва. Горбачев произнес несколько длиннейших речей и попытался действовать мягко. Литве объявили энергетическую блокаду, перестали поставлять бензин. Литва почему-то не приползла на коленях обратно. Ей даже не стало сильно хуже. Остальные республики, видя, что литовцам все сошло с рук, стали готовиться к независимости. Тогда Горбачев решил, что нужно что-то делать. Воспользовавшись повышением цен и недовольством населения, очень умеренным, Горбачев заявил, что трудящиеся республики просят навести порядок, и ввел в Вильнюс войска, в том числе и Альфу. Ее бросили на штурм местного телецентра. Штурм закончился гибелью людей. Во всяком случае, так об этом заявили литовские власти. Разумеется, тогда все безоговорочно поверили литовцам и не хотели ничего слышать от советских властей. Горбачев испугался свиста и крика общественности и заявил, что ничего не знал. Тем временем секретный отчет с именами офицеров Альфы был слит в центральную прессу. Вот тогда-то вся страна и узнала о группе Альфа и о том, как Горбачев отказался от посланных им в Вильнюс людей. Дело представили чуть ли не как личную инициативу бойцов. Сели на танки и поехали. Я был офицером КГБ и не понимал, что происходит. И как это вообще может происходить? Предательство руководства, слив секретной информации — все это не укладывалось у меня в голове. С другой стороны, я все-таки мечтал попасть в подразделение и не мог не воспользоваться возможностью что-то узнать о нем. Я охотился за газетами, которые писали об Альфе. Кстати, само это имя было придумано газетчиками. «Альфа» звучало красивее, чем просто «А». Тем временем Наше материальное положение ухудшалось. В стране исчезло вообще все. В магазинах оставались только перец и лавровый лист. Потом исчезли и они. Когда же в магазинах стали продавать полки, стало понятно, надо искать пропитание помимо работы. Однажды субботним вечером я притащил с друзьями домой груду деталей со швейной фабрики. Из них мы сумели собрать швейную машинку, и я довольно быстро ее освоил. Днем я сидел под землей, а ночью шил из джинсовки сыну комбинезон и кепку. И у меня здорово получилось. Когда сын натянул на себя обновку, жена была страшно довольна. Я понял, что могу хотя бы обшивать семью. Возможно, я смог бы стать хорошим портным, но судьба, видя это, поторопилась выдать мне еще один билет. 8 декабря я, как обычно, спустился вниз, сел на стул и занялся тем же, чем занимался все эти годы. Тут в комнату вбежал... Нет, ворвался Петрович. «СССР больше нет!» — закричал он с порога и рассказал о Беловежских соглашениях. Наверное, я должен был быть потрясен. Но у меня не хватило времени, потому что Рожков тут же продолжил. «Нет страны! Нет и обязательств! Твоя подписка о невыезде теперь Филькина грамота! Сечешь!» Я просек и молча кивнул. «Вали отсюда!» — распорядился Рожков. «Чтобы я тебя здесь больше не видел!» Я послушался Петровича и свалил. Вышел на нужных людей, сдал в очередной раз нормативы. У меня это стало получаться все лучше и лучше с каждым разом. Прошел все, что полагается пройти, и был зачислен в ряды. Тогда я еще ничего толком не знал. Алексей Филатов. Жить. Люди рождаются в боли. Потом привыкают жить. Жизнь, как чистое поле, где жаворонки во ржи, где все начинают с разного, а дальше как повезет. Кому-то больше прекрасного, кому-то труда и невзгод. И я, начиная свои пути, учился делать шаги. И мои первые трудности меня научили: не лги. Не лги ни отцу, ни матери. И важно, не лги себе. У лжи золотые скатерти, а правда всегда в борьбе. Судьбу закаляет правда, как сталь закаляет вода. Себе говорил: так надо, и прямо я шел всегда. Мне силы хватило и воли дорогу свою сложить. Люди рождаются в боли. Потом привыкают жить. Алексей Филатов. Простой герой. Боевому товарищу, другу и командиру. Торшину Юрию Николаевичу. В газетах напишут «герой». И выпьют стоя друзья. И скажут: была прямой непростая его колея, что жил не всегда умело за правила отдавать. Говорил, что лучше стоя умереть за дело, чем без дела свое доживать. Есть такие среди нас люди. По-другому их сердца бьются. Их дела никто и никогда не забудет. Они в душах наших навсегда остаются. Жизни качнется маятник, возвращая привычный быт. Ему не поставят памятник, но вряд ли он будет забыт. Ведь все одной нитью связаны, на бегу замолкая порой. Те, что были жизнями ему обязаны, скажут: помним, простой герой.